Бхагават Гита. Песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Текст 54. Арджуна сказал: «О Кришна, каковы признаки человека, погруженного в трансцендентное сознание? Что он говорит и каким языком? Как сидит, как ходит?» Комментарий. Точно так же, как в каждом человеке проявляются определенные особенности в зависимости от его состояния, так и личность, пребывающая в сознании Кришны, обладает определенными свойствами, проявляющимися в речи, походке, образе мышления, выражении чувств и тому подобное. Существуют определенные признаки, показывающие, что человек богат, или что он болен, или не очень образован и так далее. Подобным же образом особые черты присущи человеку, пребывающему в трансцендентном сознании Кришны, которые выражаются в его действиях. Каковы эти признаки, можно узнать из Бхагавад-гиты. Самой важной особенностью человека, пребывающего в сознании Кришны, является его умение говорить, поскольку речь – это самое важное человеческое качество. Говорят, что глупца – не видно, пока он молчит, а уж распознать хорошо одетого глупца просто невозможно до тех пор, пока он не заговорит. Но как только он раскрывает рот, все становится очевидным. Самый несомненный признак человека, осознающего Кришну, заключается в том, что он говорит только о Кришне и о том, что с ним связано. Другие признаки следуют само собой, о чем будет рассказано далее. Текст 55. Бог, Верховная Личность, сказал: «О Партха, когда человек отказывается от всех желаний чувственного удовлетворения, возникающих от умственных измышлений, когда он, очистившись таким образом, находит удовлетворение в своей истинной сущности, то про него говорят, что он пребывает в чистом трансцендентном сознании. Комментарий. В Шримад-Бхагаватам утверждается, что всякий человек, полностью пребывающий в сознании Кришны, то есть целиком поглощенный преданным служением Господу, обладает всеми достоинствами великих мудрецов. В то же время тот, кто не находится в таком трансцендентном состоянии, не имеет таких достоинств, ибо он наверняка основывает свою жизнь на собственных измышлениях. Поэтому здесь определенно сказано, что следует отказаться от всех чувственных устремлений, порождаемых блужданием ума. Такие стремления нельзя искоренить искусственным путем. Однако, когда человек занят служением в сознании Кришны, эти стремления отступают сами по себе, без каких-либо невероятных усилий. Поэтому следует без колебаний начать деятельность в сознании Кришны, ибо преданное служение Господу сразу же дает возможность подняться на уровень трансцендентного сознания. Духовно развитый человек всегда находит удовлетворение в себе самом, так как он осознал свое положение вечного слуги Господа. Человек, пребывающий в таком трансцендентном состоянии, не имеет чувственных устремлений, обусловленных жалкими материалистическими взглядами. Напротив, он всегда счастлив в своем естественном положении вечного слуги Всевышнего Господа. Текст 56. Тот, кто сохраняет спокойствие даже среди трех видов страданий, кто не восторгается от счастья и свободен от привязанностей, страха и гнева, именуется мудрецом, обладающим твердым разумом. Комментарий. Муни означает тот, чей беспокойный ум предается всяческим измышлениям, не приходя ни к каким истинным заключениям. Каждый муни имеет свою точку зрения, и если один муни не отличается от других, то его нельзя назвать муни в строгом смысле этого слова. Но, как здесь отмечено Господом, тот, кто всегда пребывает в сознании Кришны, отличается от обычного муни. Это означает, что он прошел стадию мыслительных спекуляций и пришел к выводу, что Господь Шри Кришна, то есть Васудева, есть все сущее. Такой человек называется муни с устойчивым разумом. Он полностью пребывает в сознании Кришны, и его совершенно не беспокоит натиск несчастий всех трех видов, ибо он воспринимает все несчастья как милость Господа и считает, что заслужил гораздо большего наказания за свои прошлые грехи. Но по милости Господа его страдания сводятся к минимуму. Точно так же, когда он счастлив, то он благодарит Господа, считая себя недостойным этого счастья. Он осознает, что только милостью Господа его положение так благоприятно, и он хочет все лучше и лучше служить ему. В служении Господу он всегда смел, энергичен и не подвержен привязанности или отвращению. Привязанность означает использование чего-либо для собственного чувственного удовлетворения, а отреченность состоит в отсутствии такой привязанности. Но для того, кто сосредоточен в сознании Кришны, не существует ни привязанности, ни отреченности, ибо вся его жизнь посвящена служению Господу. Вследствие этого он не испытывает раздражения, когда его усилия остаются безуспешны. Человек, пребывающий в сознании Кришны, всегда тверд в своей решимости. Текст 57. Тот, кто не слишком радуется, случись с ним что-то хорошее, и не слишком переживает, случись плохое, утвердился в совершенном знании. Комментарий. В материальном мире всегда происходят те или иные бурные события, как хорошие, так и плохие. Человека, которого такие события не ввергают в беспокойство, который не подвержен воздействию добра и зла, следует считать утвердившимся в сознании Кришны. Пребывание в материальном мире всегда связано с проявлениями добра и зла, ибо мир полон двойственных явлений. Но утвердившийся в сознании Кришны не подвержен воздействию добра и зла, ибо все его мысли сосредоточены на Кришне, который является добром в абсолютном смысле слова. Когда сознание человека таким образом полностью поглощено Кришной, это означает, что он достиг совершенного трансцендентного состояния, называемого специальным термином самадхи. Текст 58. Тот, кто способен отвлечь свои чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает под панцирь свои конечности, уже утвердился в совершенном сознании. Комментарий. Йога, преданного или самореализованную душу, определяет его способность управлять чувствами согласно своим намерениям. Большинство людей, однако, являются рабами чувств и поэтому в своих действиях руководствуются тем, что чувства им приказывают. Чувства можно сравнить с ядовитыми змеями, стремящимися делать все, что им вздумается, без правил и ограничений. В этом состоит ответ на вопрос, что такое йог. Настоящий йог или преданный Господа должен обладать большой силой, чтобы подчинить себе чувства, подобно заклинателю змей, никогда не позволяя им действовать независимо от своей воли. В Писаниях имеется множество наставлений по этому поводу. Некоторые из них предписывают что-либо, другие, наоборот, запрещают. Тот, кто не способен следовать этим двум типам наставлений, ограничивая себя в чувственном удовлетворении, не может утвердиться в сознании Кришны. Лучший пример этому приводится в этом стихе. Это пример черепахи. Черепаха может в любой момент вобрать в себя конечности и в любой момент выпустить их снова для определенных целей. Точно так же человек, пребывающий в сознании Кришны, использует свои чувства лишь для определенной цели, если это нужно для служения Господу, и отключает их в остальное время. Здесь Арджуне дается совет использовать свои чувства в служении Господу, а не для собственного удовлетворения. Постоянное подчинение чувств служению Господу имеет сходство с поведением черепахи, втягивающей внутрь конечности, когда они не требуются. Текст 59. Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остается, но испытывая высшее наслаждение, она теряет вкус к прежним привязанностям и утверждается в сознании. Комментарий. Не находясь на духовном уровне, невозможно отказаться от чувственных наслаждений. Устранение склонности к чувственному удовлетворению посредством выполнения правил и предписаний чем-то напоминает ограничение в диете больного, исключающее употребление некоторых продуктов. Однако пациент не любит таких ограничений и ему не перестает нравиться вкус этих продуктов. Подобным же образом, обуздание чувств, осуществляемое в ходе некоего духовного процесса, как, например, аштанга-йоги, посредством выполнения ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дьяны и других, рекомендуется для менее разумных людей, которые не знают ничего лучшего. Однако тот, кто в ходе своего утверждения в сознании Кришны узнал красоту Всевышнего Господа, теряет вкус к мертвым предметам материального мира. Таким образом, для менее разумных людей, для новичков на пути духовного развития, существуют определенные ограничения, но в действительности эти ограничения действуют только если у человека есть вкус к сознанию Кришны. Для того, кто действительно обладает сознанием Кришны, материальные ценности тускнеют и теряют свою притягательную силу. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупали. Satsapallanumarnavashabhanditurasicharanaravindam Mahaprabhu kirtana nitta gita Baditramachanmana sorasena Ramanchakam pasutaranga bhajo vande gurachi charanaravindam Sanshara davanala niraloka Janaya karuna ghana ghana kyam Satta satallana gunarnava